Глава 42. Номер вне программы. Красовский в алой тоге и с венком из виноградных листьев на голове вышел из вертолета и простер руку. «Привет участникам дионийских мистерий! Народ к вакханалиям построен!» По-киношному отрапортовал Власик, отдавая честь. В белой накидке он еще больше был похож на огромный пельмень. «Нет, сначала концерт!» – рассмеялся Игорь. «Вакханалии на десерт!» В крошечном зрительном зале стулья стояли в притирку. 20 человек тут помещались с трудом. В центре на кресле троне восседал Игорь. Рядом на кресле поменьше царственно держала прямую спину Марина. Она была на удивление трезва. Даже я на ее месте уже бы напилась. Показательные выступления любовниц мужа – то еще зрелище. И оно не обмануло ожиданий. На сцену выскочила длинная, худющая девица в красной юбке поверх черного трико. Победно улыбнулась зрителям, и мне показалось, у нее не 32, а 64 зуба. Это была хищница, наглая дикая охотница. Она точно знала, какая древняя кошачья сила бежит по ее венам, и знала, чье мясо съест. Вот оно мясо, сидело напротив, герой торжества. «Я хочу выступить вне программы», — сказала Полина, мерцая на Игоря темными глазищами. «Подарить нашему юбиляру танец». И, кивнув пианистке, объявила: «Аргентинское танго, танец любви. Матиас, иди сюда». Из кулисы вышел огромный темнокожий Матиас, прибывший с каких-то африканских берегов. Тряхнул черными косичками волос. Хищная красавица вплотную прижалась щекой к его щеке, закрыла в истоме глаза. Причем истома явно предназначалась совсем не этому мачо с пустынно-дикими глазами. И пошла выделывать сложные па острыми ищущими ногами, все время пробираясь ими между ног партнера, закидывая туфельки к нему на плечи, будоража его пританцовывающее от нетерпения тело. Страсть каждого ее движения волновала. Юбиляр краснел и волновался. Вся внешне благополучная история жизни его семьи разваливалась на глазах, как переспелый гранат. Внутри жил червь. И извивался сейчас перед всеми на освещенной прожектором сцене. Я посмотрела на Марину. Она сидела с удивительно спокойным лицом. Следующим номером программы выступала сирена Тамара. Я подумала, ей будет трудно переплюнуть Полинку. И ошиблась. «Обычно сирена поет на террасе, над морем», — начал молодой конферансье. «Но сегодня там сильный ветер. Итак, ария Чио-Чио-сан. Не надо меня объявлять». Вышла из кулис Тамара. Она была в открытом, обтягивающем ее соблазнительную грудь, черном с блестками платье, на котором алела роза. «Толстая корова!» – прошипела рядом Анжелка. «Вот это сыграйте!» – поставила Тамара ноты на пюпитр. Но привстала пианистка и под ее взглядом осеклась. «У меня тоже сюрприз юбиляру. Ария царицы ночи из волшебной флейты. Даже я вздрогнула. Я очень люблю эту оперу Моцарта и эту арию, особенно в исполнении непревзойденной Дианы Домрау. Она так неистово проклинает мужа-изменщика и так грозно призывает дочь его убить. Мурашки бегут по телу. Но выбрать эту арию для юбилея...» В мгновение ока Тамарка превратилась в неистовую фурию, грозно взметнувшую черные руки над головами зрителей. Тоска, гнев обманутой женщины, желание немедленной расплаты. Все слилось в ее голосе, который смерчем метался по крошечному, тесному для него зальчику. За несколько минут он набрал столько бешеной ненависти и разрушительной силы, что казалось, изменщика могут убить сами трели, без всякого другого оружия. «А ведь Тамара и правда очень талантливая певица», — подумала я. Машка зашептала мне в ухо. «Офигеть! На месте Власика я арестовала бы ее немедленно! За арию Моцарта?» Когда царица ночи, нависнув над сценой, в финале почти прокричала в лицо Красовского свое: «Месть! Месть! Зарастра должен умереть!» В зале воцарилась тишина. Первым поднялся и зааплодировал Игорь. «Думаю, все увидели, какой перед нами необыкновенный талант. Тамара, ты должна выступать на ведущих сценах мира. Я сделаю все, чтобы так и было». Он явно предлагал ей хорошие отступные. «Час у нас на выпить, закусить». Подскочил Власик, который выполнял функции распорядителя. «Стол накрыт в гостиной, а потом всех ждет сюрприз». Мы уже собрались выходить, как он двинулся на перерез и шутливо схватил Элю за локоть. «А вот эту красавицу я у вас уведу». И добавил: «Зайка, что там такое срочное? Ты хотела мне рассказать, что до завтра не дотерпит? Или это просто повод остаться со мной наедине?»